И может быть вот этот вот лозунг, и, ну не может быть, я точно думаю, вот этот вот как раз хотелось всем быть, потому что мало ли вот у тебя есть, да, всем хочется быть первым, это тоже соответствует природе человека. А потом, когда на практике получалось, что социализм незаменимых людей нету, то есть вот этот инстинкт как раз что? И задавливался. И сообщество рассматривалось как булыжная мостовая. Булыжник. Что? Один выкинули, поставили точно такой же, но это противоречит что? Психологической природе человека, потому что каждый человек хочет быть единственным и неповторимым, и быть первым. И, конечно, в этом отношении государство должно помочь. Или руководитель, директор, чтобы его подчиненный был что? Чувствовал себя первым, и единственным и неповторимым. Денечка, сядь со мной рядом. Чего ты мучаешься? Место свободное. А вот это что? Она идет. А, это идет, да? Занято, да? Вот. Я что-то самое от тебя не ожидал. Что ты, прости, не видела поля, что ли? Нет, вот я о том и говорю. Значит, не, ну у нас ведь резерв, сейчас у нас большой случай, чего раздвинемся. Вот, ну и мы стараемся что? Ну как-то стараемся жить так, как нам велено было природой, кто в Бога верит, Богом, в общем, Божьи законы, значит, ну в Божьих законах там тоже есть самая неувязочка, идет против природы. Но мы стараемся, что вот как-то так вот можно совместить законы природы с законами, с требованиями общества. Ну, культура, она помогает нам удовлетворять наши инстинкты, правильно, пищевой барантин. В общем, теперь о чувстве собственной значительности, значит, ну, это совершенно непреодолимый инстинкт. Хочется быть первым, обязательно. Это связано вообще-то, ну, вот, с нашим рождением. 150 миллионов сперматозоидов, одним из них были вы в момент зачатия, и вам надо было занять место какое? Только первое. Ну и руководители, и правительство. Мы должны, в каждом уж должность не дашь, да? Мы должны тогда нашим подчиненным дать им какой-то участочек, где они были бы что? Первыми. И не влезать в их, ну да, их дела. Ну вот у нас есть уже наши доморощенные директора. Вот один из них здесь сидит. Удобный принцип, так же. А потом с него требовать результат, не влезая в то, как он этого добился. Не, ну естественно, законы не надо юридические нарушать. Все. Вот. И он тогда чувствует себя спокойно, он первый, у него есть. Да, и идея роста тоже у нас, что расти нужно все время. Закон. Посмотрите на деревья. Вон какие вы находите, все равно растут. Вот. Ну и идея воспитания детей как раз, она вкладывается вот в эту нашу систему, поэтому я сейчас немножечко напомню о том, как нам представляется вот весь мир. Значит, родился я расту, расту все время, живете у мамы, расту. Значит, в первые 5 лет расту, почему люди счастливы. Дети очень счастливы, потому что им не очень сильно мешают расти в это время. Когда становятся постарше, ее зажимают, и начинаются все трагедии, закладываются в первые 5 лет у ребенка. Вот. Ну, ну вот на воле-неволе приходится знакомиться со школьными знаниями. Вот. Мне очень нравится в одном фильме, я видел, почему такая умная, потому что у меня кроме высшего образования и среднее есть. Ну, что мы сейчас и делаем на наших семинарах? Заполняем дефекты среднего образования. Мне говорят, а чего это, эти знания надо бы в школе, психологии? Да, конечно, я бы, да, это мы тоже учим заниматься что, своими делами. Не чужими, а своими. Я говорю, а мне невыгодно. Вот сейчас ведут психологию в школе, все учат, а я-то от заработка лишусь. Почему я должен беспокоиться, и это не мое дело. Если я вдруг стану министром просвещения, тогда я вот начну думать о том, как воспитывать. Сейчас вот я как-то подключен к этой работе, я сейчас и думаю, как бы воспитать, чтобы потом не надо было перевоспитывать. Вот. Ну, так что мы немножко так поговорили, сейчас перейдем непосредственно к воспитательной концепции. Ну, так волей-неволей повторяемся. Значит, путь развития, путь застоя, он что? Особый путь это путь застоя. Если вы ищете какой-то особый путь, это значит, вот путь развития, посмотрите на деревья. У него есть другой путь у дерева? Нету. А любое отклонение в бок это застой. Но тем не менее, силы, которые нас тянут к развитию, они остаются, так? Правильно? Они тянут нас все вверх. А особый путь нас тянет куда-то назад, в бок, вниз. И в общем, в результате получается, кто победит. Если силы равные и в разные стороны, один вверх, другой вниз, человек просто стоит на месте, не меняется. Если все-таки силы развития превосходят, то тогда идет какой-то рост, но очень замедленный. Или если куда-то тянут в бок, значит вектор какой-то вот, ну куда-то вот. Ну вот посмотрите на деревья, там же все видно. Они все хотят вверх, вверх не получается, они что? Они растут тогда в бок. Как только вышли на простор сразу раз вверх, ну получается что-то такое. Кривоватое. Ну да, кривоватое. Но все равно, то есть я к чему это хочу сказать, Бог за нас. У нас все равно, сколько бы мы ни жили, у нас все равно тенденция расти, развиваться остается. Но в голову нам вбиваются всякие, ну, драконы, блесты, как хотите их называйте. Это называют бесы, которые нас оттягивают и вниз. Этот Иисус Христос говорит, бесы имеем легион, но он как-то мановением руки удрал все это. Ну, дерьмо в мозг наш вкладывает. Гераклу тоже удавалось Авгею конюшни очистить. Вот наш мозг, я так его иногда сравниваю, с Авгеевыми конюшнями, один из подвигов Геракла. Авгий не убирал навоз, он спекся, в общем, уже лошадям негде было находиться. Так он отвел воды реки и одну стенку пробил, вторую и вычистил за секунду. Ну, знаете, у нас она тоже так получается, вдруг у кого-то за секунду, за несколько секунд. Ну, так редко бывает, чаще приходится долго бороться. Более того, даже те, у кого за секунду многое вычистилось, потом выясняется, что что-то еще осталось, что надо дочищать. Но если из болота сценария вылезать, и она осталась, ее надо тоже чистить, потому что она же размножается, ты не успеешь оглянуться, и опять в болоте. Вот. Меня часто спрашивают, а сколько времени нужно к вам ходить, чтобы... Нет, пожалуйста, можете организовать у себя ванну. Ну, я всегда тогда спрашиваю, сколько раз вам зубы надо чистить, мыться. Вот, в общем, душа обязана трудиться и день и ночь, по-моему, это Щепочёв написал. А Иисус Христос говорил, заботьтесь о своей душе, а остальное вам приложится. Тоже не хотел, чтобы мы плохо жили. Он только нам показал путь. Ну, вначале было слово. И чем человек от животного отличается, это чем разумом, да?